«Давно меня так не зажигало!» Задушевным голосом признался ржавый трупу, присев рядом и приобняв его за плечи. Тряхнув покойника, Ман широким жестом указал на заваленный телами коридор, где недавно разыгралась битва мятежников с теми, кто просто хотел покоя. В результате тут полегли все, включая женщин и детей. Уцелевшие мятежники прихватили скудные запасы алкоголя и продолжили свой разрушительный путь. «Видишь?» — продолжал ржавый тормошить мертвеца. «Не слабо здесь поработали. Да кому я рассказываю? Ты тоже нехило оторвался, да? И помер ты зачетно. Вмяли тебе голову чем-то тяжелым. Выпьешь?» Из прижатого губам трупа горлышка фляги полилась смесь энергетика, алкоголя и наркотика. «Не хочешь?» — с сожалением вздохнул ржавый. «Ну ладно, потом с тобой выпьем». Встав, он потянулся, не отирая горлышко, сделал несколько глотков из фляги. Кнопла, парня со странным прозвищем, данного Маном пару месяцев назад, когда они познакомились в одном из баров 10-го сектора, невольно передёрнуло от отвращения. Миг-нокаут, второй из трио, желающего вкусить опасных приключений в охваченном бунтом секторе, остался безразличным. Он вообще всегда был спокоен. После одного особо сильного удара, пришедшегося в голову, тот парень бил рукой протезом и миг отрубился сразу. А пришел в себя только через 2 дня, выйдя из комы удивительно спокойным и таковым оставшись впоследствии. С тех пор ему приходилось выпивать в несколько раз больше алкоголя, чтобы ушибленный мозг почувствовал хоть что-то. Оглядевшись, ржавый сделал несколько фотографий. На его компе имелась обширная подборка подобных фото, и он обожал показывать их, увеличивая особенно красочные места. Многие считали Манна извращенцем и психопатом. Он же считал себя кровавым эстетом, понимающим толк в смерти. «Здесь прямо как в Диснейленде», — признался он парням. «Двинули дальше?» Кнопл с легкой заминкой кивнул. Мик остался безучастным, но от него ответа и не ждали. Шагнувший было ржавый остановился, наклонился к трупу, похлопал его по холодной щеке и сообщил. «Теперь ты не двуличный. Радуйся. Таких, как ты, редко встретишь. И я такой же». С этими словами он и пошел дальше. По его лицу пробежала резкая судорога. Гримаса злости. Вот уже 10 лет он ненавидел своих бывших друзей. Ненавидел за их двуличность. За их трусость. Ведь в тот раз им всем понравилось. Было круто. Крики мужика, визг симпатичной бабы, кровь на их руках, одежде на полу. Кровь повсюду. И всем им понравилось. Забойно вышло. И что потом? А потом все перетрусили. Кто-то вдруг занялся самокопанием и ударился в религию. Остальные же просто попытались забыть случившееся. И начали ударно строить карьеру, завели семьи, наплодили детишек, умело прикинулись добропорядочными гражданами этого сраного города. Улыбчивые, достойные, с грехами не больше и не меньше, чем у других. И как огня, избегающие той старой кровавой темы. Почему? Почему, мать вашу? Ведь им всем так понравилось. Но нет. Старательно подтерли все следы с помощью влиятельных предков, стерли эту историю отовсюду, включая собственную память, и живут теперь как долбанные водоросли, мирно плавая в своих сутках. Где тот драйв? Где тот бешеный отрыв, когда им всем разом сносило крышу, и они ничего не боялись, делая что хотя? Даже не позволили прикончить того чудом выжившего пацана. А пацан, как оказалось, ничего не забыл и не простил. И вот теперь он выпал со своей деддомовской дыры и начал наводить шороху. Вот этот подход ему нравится. Пацан. Нортис Вертинский своей натуры хищника не прячет. Не боится крови, не боится наказания, уверенно движется к цели. «Когда мы встретимся», — пробормотал ржавый, «я выражу тебе мое глубокое уважение, прежде чем прикончить». А затем он вернется, соберет всю бывшую компанию и еще раз предложит им изредка устраивать старые добрые вечеринки, на которых они так отменно развлекались. Жизнь проходит мимо. Мимо, мать вашу! Вертинский легко избежал встречи с небольшой толпой орущих мятежников, спрятавшись за мусорными контейнерами, ими же прикрыв свою технику и внимательно понаблюдав за пьяным сбродом. Борцы за свои ущемленные права. А как же? Чего ж тогда каждый второй что-то тащит? И почему толпа движется в противоположную от полиции сторону? Тут все ясно. Убивали, пограбили, нахапали побольше жрачки и бухла. И хватит с них политических заявлений. Спешат назад, домой, к окраинам сектора, где забьются в свои норы и начнут истреблять награбленные запасы. Они свое получили. Еще двое бунтарей встретились ему в коридоре, где избежать столкновения было невозможно. Слишком узко. Заметив пьяные оценивающие взгляды, Нортис показал испачканный в начавшей запекаться крови тесак и сообщил. «По стеночке, по одному. Смотреть в пол. Тогда не трону». «Да мы тебя! Заткни пасть!» Второй, оказавшись поумнее, ударил другана локтем в живот. «И делай, как сказано!» «Да мы его! Заткнись!» На этот раз удар был куда сильнее, тем же локтем, но уже по лицу. Обратившись к киборгу, умный заискивающе проблеял. «Вы уж простите его, сэр, перебрал немного. Мы пройдем?» «По одному». Прижимаясь к стене, они миновали худощавого парня, старательно пялись в пол. Прошли дальше. И первый снова не выдержал. «Да мы его!» И получил третий удар. Убедившись, что проблема исчерпана, киборг пошел дальше. И через несколько минут оказался у цели. Легко снял решетку, завел в технические коридоры технику, прикрыл вход и присел рядом с остальным ящиком. Дверца заперта, но у него с собой резак, так что не проблема. Вскоре, удобно усевшись, привалившись спиной к теплой стене, Нортис уставился на экран броскома, подключенного к проводам внутри распределительного сетевого щита. На экране одна за другой мелькали изображения с редких уцелевших камер наблюдения. Трупы. Трупы. Трупы. Гора трупов на дымящейся площади, бродящие редкие уцелевшие, пустые жилые коридоры, опущенные железные жалюзи, закрытые двери жилмодов. 12-й сектор вымер. Во всяком случае, вымерла мирная часть его жителей, запершихся и затаившихся, либо погибших и лежащих в лужах крови. Бесстрастно оценив изображение изломанных тел, Нортис с машинной холодностью заключил, что нанесенные им повреждения были явно избыточны. Тут не стремились ликвидировать угрозу. Тут наслаждались безнаказанностью. Увидев несколько маленьких тел, Нортис надолго замер, вглядываясь в экран. Погибшие дети. Стальная рука с тихим скрежетом сжалась в кулак. Столь маленькие дети не могли быть виновными хоть в чем-то. Их убили просто так. Постучав по клавишам броскома, Нортис отмотал видеозапись до момента убийства. Отмотать пришлось несколько часов. Едва увидев бегущих по коридору жителей, тащащих за собой детей и несущуюся следом группу, киборг остановил воспроизведение. Он не хотел видеть смерть детей. Его интересовали преследователи. Потратив минуту на изучение их лиц и фигур, Нортис возобновил запись, но в ускоренном режиме перемотал дальше. Фигурки смешно дергались, падали, вскакивали, ползли, беззвучно кричали и погибали. Ничего не боящиеся убийцы изрядно задержались на месте преступления, бродили среди мертвых тел, мародерствовали, усевшись неподалеку, жадно хлебали алкоголь, грызли концентраты и вяло пытались оттереться от крови. Где-то через час, судя по записи, они дошли до предела опьянения и, пошатываясь, поддерживая друг друга, отправились дальше. Вернее, попытались, но не преуспели. Бушевавший в их крови адреналин испарился, напитанные алкоголем тела не хотели двигаться, и шестеро мятежников свернули в узкий боковой коридор, где и пропали. Выведя на экран Браса карту сектора, Нортис просмотрел ее, помедлил, принимая решение, и вернулся к камерам наблюдения. Ему потребовалось еще четверть часа, чтобы поймать уже не запись, а прямую трансляцию, показывающую быстро шагающую по одному из коридору троицу в камуфляже. Киборг приник к экрану. Почти уперся в экран выступающими визорами глазных имплантатов. На его лице не дрогнул и мускул, когда он глядел, как трио, как он их назвал, расправляется с двумя едва волокущими ноги мятежниками, нагруженными рюкзаками с награбленным. Сначала парочку бунтовщиков вдоволь накормили разрядами дистанционных электрошокеров. Когда они, трясясь в судорогах, рухнули на пол, по ним часто-часто прошлись игольниками, нашпиговывая мятежников иглами, начав при этом с ног. Убедившись в их смерти, трио двинулось дальше и пропало из видимости камеры наблюдения. Уточнив их местонахождение, Нортис покинул убежище. Стоило ему оказаться в коридоре, как он столкнулся с тем придурком, что все грозился навалять ему. «Нашел гниду!» Обрадованно вякнул мятежник и замахнулся. Через секунду он уронил руку на пол и ошеломленно уставился на отрубленную конечность. Нортис прошел мимо, с гудением проехала его техника, а потерявший руку мужик все еще стоял в неподвижности, глядя то на лежащую в крови отрубленную руку, то на куцый обрубок, хлещущий кровью. «За что?» Внезапно заорал он, опускаясь на колени. «За что ты меня так?» Киборг не ответил. Он уже забыл о небольшой помехе и торопливо шагал по коридорам, безошибочно сворачивая в нужных местах. Он задержался лишь на месте побоища, с безразличием оттащив трупы взрослых жертв с дороги платформы и АКДУ, крайне бережно отнес к стене коридора тела погибших детей, прикрыл им глаза и пошел дальше. Оказавшись у поворота, без малейших колебаний свернул в коридор, где недавно скрылись шестеро детоубийц. Отмеченный на карте сектора коридор кончался тупиком с многочисленными вентилями, спрятанными за стальной решеткой. Вертинский пробыл в тупике несколько минут. Когда он вышел и пошел дальше, с зажатого в стальной руке тесака лилась свежая кровь, оставляя за киборгом красную дорожку. Порой артианитовая рука делала излишне энергичный замах, и тогда красные капли падали уже впереди Нортиса. Казалось, что красная дорожка смерти ведет его точно к цели. Прямиком к встрече с тем, кого сюда не иначе послала сама судьба.